Воздух разрезала серебристая вспышка. Длинная, плавно изогнутая. Наверное, ее противник полагал, что точно рассчитал расстояние. Быть может, самоуверенно считал, что не проиграет девушке. И действительно, та двигала мечом слишком размашисто. Казалось, ее атаки не хватает должной резкости. Мужчина понял, что допустил фатальную ошибку, лишь в то мгновение, когда несколько острых клинков со всех сторон сошлись на его шее. «Что за...» Даже доспех не гарантирует безопасность. Броня делается так, чтобы боец мог перемещаться. И потому в ней непременно есть уязвимые и хрупкие места. Именно в них будет целиться опытный боец, точно рассчитывая угол, скорость и момент атаки. Проволока соединяла несколько маленьких лезвий. Она извивалась и меняла траекторию, словно живое существо. И в итоге забралась в щель между шлемом и верхней частью нагрудника противника. «Змеиный клинок!» Ошарашенно протянули зрители. Девушка сражалась с змеиным клинком. Пусть он и называется клинком, но на деле ближе к кнуту. Во время атаки оружие, напоминающее формой меч, разделяется на лезвия, соединенные проволокой, и атакует противника по немыслимой для меча траектории. Другими словами, это оружие убийцы, предназначенное для внезапных атак. Однако... «Сдаюсь! Отпусти!» объявил мужчина, срываясь на вопль. Не только потому, что с лезвиями вокруг шеи брыкаться бесполезно, но и потому, что он осознал искусность девушки. Просто махать змеиным клинком может каждый. Но научиться делать так, чтобы его лезвия забирались в щели доспеха противника, чтобы оружие обматывалось подобно живой змее, во всяком случае за пару дней такому вряд ли научишься. Девушка освоила оружие в совершенстве. Судья, стоявший чуть поодаль, уверенно кивнул, и девушка молча повернула запястье. Лезвия тотчас же отцепились от шеи мужчины и ослабли. А в следующее мгновение начали с приятными щелчками собираться обратно в меч. «Довольно, номер 223, Красная Богдан», – объявил судья, записывая что-то в журнал. Девушка не стала ни радоваться победе, ни гордиться ей. Она лишь хмуро кивнула, и рыжие волосы, едва доходившие до ее плеч, покачнулись. Затем девушка по имени Красная послушно вышла за пределы ринга. И вместо нее... «Далее номер 224, Акари Лексус, и номер 225, Хит Феррари». На ринге появилась еще одна молодая девушка. Ничего похожего на броню на теле, а из оружия только зажатый в правой руке молот. Но ее противник, Хит Феррари, по всей видимости, так впечатлился выступлением Красной, что явно не собирался расслабляться и крайне нервно извлек меч из ножен. «Начинайте!» Стоило голосу судьи прозвучать, как Хит сдвинулся с места. Он взвалил меч на плечо и направил клинок за спину, словно пытаясь скрыть оружие, и тут же устремился к девушке по имени Акари. Он не задирал ноги и не делал слишком резких движений. Однако приближался все равно быстро, подобно порыву ветра. Он прятал меч, не давая предугадать атаку. Стремительно приближался, мешая предположить расстояние, с которого атака начнется. В бою против такого врага тяжело понять, на каком расстоянии от него нужно держаться. Похоже, Хит стремился сражаться в первую очередь эффективно, а не красиво. Однако, Хит размахнулся мечом. Отведенный за спину клинок описал в воздухе полукруг, лавиной обрушиваясь на девушку. На время соревнования бойцы обмотали лезвие кожей, чтобы ненароком не убить соперника. Но Хит рубил с такой силой, что без труда переломал бы противнику кости. Акари в ответ почти не шелохнулась. Она так и продолжила стоять столбом, и лишь подняла молот перед собой. Хита выбило из равновесия. Удар, в который он вложил все силы, попал по рукояти молота Акари и сбился с траектории. Она не отразила удар, а изменила его угол, и лезвие заскользило по рукояти. Хит предполагал, что девушка отразит атаку, и намеревался воспользоваться отдачей, чтобы начать следующий взмах. Но она лишь приложила немного сил, чтобы отвести удар в сторону. Весь замах Хита пришелся по сути на воздух, а импульс начал утягивать за собой. Затем Акари подсекла его ногой. И без того потерявший равновесие Хит никак не мог устоять и тут же рухнул на землю. А через мгновение к его голове устремился острый наконечник молота, который еще называют бронебойным. Хит напрягся, приготовившись умереть. Молот остановился перед самым его носом. «Итак?» Акари склонила голову. «Сдаюсь!» Честно согласился Хит. «Победитель номер 224! Акари Лексус!» «О!» Прокатилась волна восторга рядом с ареной. Конечно же, все понимали, что сейчас проходят не настоящие битвы, а только ограниченные поединки, в которых определится, кого из наемников возьмут на работу. Но с другой стороны, пришедшие добывать свой хлеб наемники были настроены очень серьезно. В таких условиях случайные перегибы, приводящие к ранениям, встречаются часто. Ведь чем сокрушительнее победа, тем лучше тебя запомнит клиент. И все же наемники прекрасно поняли, на что способна Акари. Она не красовалась, и даже наоборот, победила минимальными движениями. И именно поэтому наружу просачивалась ее настоящая сила, которой не нужна излишняя реклама. И тогда... «Какая отличная парочка!» Раздался голос одного из чиновников, с балкона наблюдавших за первым отборочным раундом. Экзаменом для наемников. Его товарищи кивнули. «У них более чем достаточно сил, к тому же они молодые и красивые. А потому смогут усыпить бдительность врага. Возможно, армию Новой Империи ГАС лучше доверить не регулярной армии, а этой парочке. Вопрос лишь в том, можно ли им доверять. Точнее, в том, умеют ли они держать рот на замке». «Ха». Чиновники опустили взгляд на документы. Под предлогом сдерживания ущерба от разбойников и противостояния армии Новой Империи ГАС, о чем они сообщили агентам Климана, во всеуслышание объявили об укреплении вооруженных сил Виконства. Таким образом, чиновники надеялись как получить побольше дотаций от центрального правительства Вимарка, так и собрать побольше откликов от наемников. В результате, обнищавших, сокращенных вояк прибыло раза в три больше, чем ожидалось. Поэтому чиновники решили подобным образом испытать их и отобрать сильнейших. Можно сказать, человеку государственной службы, сведущему в политике и экономике, логично думать о том, как получить самый качественный товар за те же деньги. «Видимо, отряд наемников соберется уже послезавтра». Испытания проводились в трех местах одновременно. Поскольку поединки старались сделать похожими на настоящие битвы, длились они недолго. Бойцы сразу начинали биться в полную силу, и схватки, как правило, не затягивались. «Полагаю, их можно бросить в бой перед регулярной армией, в качестве передового отряда. Бросать в бой наспех собранную разношерстную толпу без тренировок, которые бы дали им попривыкнуть друг к другу? Да еще и передовым отрядом? Ты не думаешь, что у них будут огромные потери?» «Потому и предлагаю», — ответил чиновник, слегка улыбнувшись. «Мы лишь половину им платим авансом. Чем больше потерь, тем меньше платить». «Понятно». Остальные чиновники заулыбались и закивали. Вся их четверка – чистокровные конторные работники, никогда не бывавшие в бою. Поэтому с их точки зрения и число трупов, и суммы в бюджете – лишь цифры. За отборочными поединками наблюдали в том числе Николай, Зита, а также их коллеги по агентству Климана и оперативному отряду – Матеус Каравей и Леонардо Стора. Однако они, в отличие от чиновников, выбрали для наблюдения не первую площадку, а третью. «Кажется, они подошли достаточно серьезно», – высказался Леонардо относительно отборочных поединков в целом. «В общей сложности уровень собравшихся наемников весьма высокий, и глаза и уши его тщательно улавливали происходящее на ринге. Таких, как Леонардо, называют полукровками. Их подвергли магической обработке, пока они еще находились в утробе матери, и превратили в необычных созданий. Доказательство тому – звериные уши и хвост, которых не бывает у людей, и обострившиеся чувства. Благодаря им, а также отменной ловкости, Леонардо выполнял роль разведчика и наблюдателя отряда Жилетта. «Значит, в мире так много безработных военных?» С хмурым видом проговорил Николай. Когда-то он и сам был наемником. Так получилось, что после окончания войны ему удалось прибиться к агентству Климан. Но сложись все иначе, и он сам мог бы оказаться на одном из этих рингов. Или даже в рядах тех разбойников, кого эти наемники собирались уничтожить. «Трудно делать вид, будто меня это не касается». «Кстати, господин исполняющий обязанности, вы ведь сами из Империи Газ?» Задался Леонардо запоздалым вопросом. «Нет, я не из самой Империи, а из соседней, страны вассала». Николай пожал плечами. «Война ведь все-таки шла 3 с лишним сотни лет. Семья из приграничного района могла не покидать родной деревни, но при этом родители нередко оказывались рожденными в Империи Газ, а ребенок в какой-то другой стране. Насколько я знаю, в Империи родился мой дед. Но это, конечно, случилось задолго до моего рождения, поэтому на Лаки я не разговариваю. Более того, даже в Виконстве Дачия, бывшей территории Империи Газ, в настоящее время активно продвигалось общеконтинентальное наречие. Разумеется, полностью убрать Лаки из жизни людей не получалось, но любые запросы к государству и чиновникам требовалось подавать только на общеконтинентальном. Документам на Лаки очень часто давали отворот-поворот. И эта мера тоже вызывала народное недовольство. К тому же... «Я поспрашивал местных жителей», – заговорил лысый мужчина, маг по имени Матеус Каравей. «Похоже, что они не слишком хорошего мнения как о Виконте Даче, так и о тех чиновниках, что удерживают фактическую власть. Они не репрессируют видных деятелей и не собирают непомерные налоги. Но что-то не так с экономикой Виконства. Работники купеческой ассоциации показались мне очень подозрительными. Короче говоря, они не идут на резкие шаги, которые привлекли бы внимание центра. Но на самом деле потихоньку хитрят. Видимо, да. Хотя я пока, конечно же, не знаю, сколько людей вовлечено в хитрости. И в чем именно они заключаются. Вот сволочи». Пробормотал Николай. Если бы чиновники действовали бессовестно и творили зло в открытую, покарать их было бы гораздо проще. Но покуда они действуют скрытно, не высовываясь, собрать убедительные доказательства будет непросто. А с учетом состава отряда Жилетта и оставшегося времени, они... «Лео и Матеус, я хочу, чтобы вы продолжили прочесывать город. Мы с Зитой постараемся каким-нибудь образом добиться повторной встречи с чиновниками, чтобы там их приструнить. Но я в этом, если честно, слабоват». Николай вздохнул. Внешность бывшего наемника совершенно не подходила его внимательности, дотошности, честности и недюжинной смекалке. Но именно эти качества частенько приводили к тому, что он слишком погружался в раздумья и сам себя губил. Ранее его недостаток редко всплывал на поверхность лишь потому, что он всегда доверял право последнего слова Альберику. Так или иначе, его характер не годился для противодействия интригам и козням. «Вы уж постарайтесь, исполняющие обязанности!» Натянуто улыбнулась Зита и похлопала Николая по широкой спине.